Страшная месть. Машкин долго вертел в руках рубль, хмыкал, пожимал плечиком и смотрел на меня прозрачными глазами бессребреника. — Ну что ты жмешься? — не выдержал я. — Бери, твой это рубль. — И когда я тебе давал? — сомневался Машкин. — Убей, не помню. — Зато я помню. Ты давал его мне в позапрошлую пятницу возле дверей столовки, там еще Зина Федоровна стояла. — Зина Федоровна, правильно я говорю? Зина Федоровна подняла голову от бумаг и сказала. «В позапрошлую пятницу? Это когда в буфете пельменное тесто давали? Да, что-то такое было. Сумму не заметила, но помню, кошелек вы доставали. У вас ведь желтый кошелек?» Машкин вынул кошелек и удивленно посмотрел на него, будто впервые видел. «Действительно желтый», — наивно сказал он. «Слава тебе, Господи!» — вздохнул я. «Теперь-то припоминаешь?» «Нет», — сказал Машкин и покачал головой. — Не помню, старик. Там еще кого-нибудь рядом не было? — О-хо-хо! — застонал я и выскочил из комнаты. Я выскочил из комнаты и чуть не сбил Гришкина, топтавшегося у дверей. — Слушай, — забормотал Гришкин, — не служба, а в дружбу. Отдай за меня Мишкину пятерку. Он протянул деньги. — Нашел дурака! — обозлился я. — Еще за пятерку к этой скотине не подойду. — Да, — поскучнел Гришкин, — вот это ситуация. А может, ты возьмешься? — обратился он к подошедшему Яшкину. — Ну его к черту! — сказал Яшкин. — Я ему вчера полтинник аж домой возил, с тремя свидетелями. Свидетелей туда-обратно на такси пришлось катать. Полчаса гада уламывали, не признавался. — Ах, угнетатель! — Гришкин даже плюнул. — А давать любит. Хлебом не корми. — Любит. — подтвердил я, — только потом делает вид, что не помнит. — Как же, не помнит он, — сказал Яшкин. — Рассеянным прикидывается. Все жилы вымотает, а конфузит при людях с головы до ног. Ух, я бы ему устроил! — Не брать и все, — предложил я. — Мало, — кровожадно блеснул глазами Яшкин. — Надо другое что-то придумать. — И мы придумали. Перед зарплатой нахватали у Машкина кто сколько мог. Еще подговорили Кошкина с Пашкиным, и те по десятке одолжили. — Здорово, Машкин, — сказал я в день получки. — Держи-ка, брат, трешку. — Трешку? — как обычно изумился он. — Какую? Что-то я не помню. — Ах да, — спохватился я. — Это же не ты, это Файнберг мне занимал. Ну, извини. Машкин кисло улыбнулся. Следующий удар нанес ему Гришкин. — Брал я у тебя 7 рублей или не брал? — потирая лоб, спросил он. — Вот зарежь, не могу вспомнить. — Давай подумаем вместе, — бледнее сказал Машкин. — Нет, — просветлел лицом Гришкин. — Кажется, это не у тебя. Кажется, это у кого-то другого. Пойду поспрашиваю. Окончательно добил его Пашкин. — Ну, гони 20-ку, жила! — развязно заорал он. — Какую 20-ку? — испуганно спросил Машкин. — Я не брал. — Вот те здравствуйте! — возмутился Пашкин. — А между прочим, при людях клянчил. Ну-ка, подтвердите. Мы с Яшкиным мрачно кивнули. Машкин достал свой желтый кошелек и дрожащими руками отсчитал 20 рублей. — В другой раз помни, — безжалостно сказал Пашкин, — а то неудобно получается со свидетелями из тебя долг выколачивать.